Если бы не пьянство, Лучок давно ходил бы в штигерях, а может быть и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой не доставала Родиону Потапычу. Живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно. По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы. Но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал, и теперь только горько покачал головой. Эта пустяшная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном. Под полом, тоже дрожавшим, с хрипением и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода. Слышно было, как хрипел насос, и громыхали чугунные шестерни. Все это было как всегда. Как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое? Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передряги и встреча с бабушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок. Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в 16 на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то. Кинулся на него барин с поднятым арапником. Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Волчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением. Серьезный, не по летам, трудолюбивый, умный и честный. Он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала бабушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось во строге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно. Точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой — золотые промыслы. Волчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану, и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало на караул, даже на работах. На площади между каторгой и пьяной конторой в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов. И тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал крестный Никитушка, а с другой — солдатская зеленая улица. Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фатьянки. Кроме того, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказание на месте работ. Это было домашнее дело. А крестный Никитушка и зеленые улицы парадным наказанием. Главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розок. Точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой. Первые 2 года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Волчаговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по нагорной высоте, а низы заселились уже при нем. Когда посадили на промыслы сразу 3 рекрутских набора, из ссыльнопоселенцев постепенно выросла Фатьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. И сколько теперь этих отвалов кругом Волчаговского завода? Страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали сильной рукой, то есть высылали на россыпь 1000 рабочих. Добытые таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатичное трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену, Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазаревич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего 19 лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значило в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновницы в краже меда, чья-то рука изощряла остроумие над судьбой 2 сестер. Но они должны были отбыть положенные 3 года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фатьянку. Антон Лазаревич прозвал Марфу Тимофеевну сахарницей и на 3-й же день потребовал ее к себе по секретному делу. Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазаревича вовремя успели зарезать. «Одна сестра с сахаром, другая с медом», — шутил смотритель. «А я до сахару большой охотник». Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы? Девичья ли краса? Только начал он крепко задумываться. Заметил эту перемену даже Антон Лазаревич и не раз спрашивал: «Что это с тобой, Родион? Как будто ты не в себе». «Не может, Антон Лазаревич», — сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника. Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы порешить лакомого смотрителя. Но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазаревича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч. А потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фатьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной. Все вышли замуж, развели семьи и населили Фатьянку и нагорную сторону. Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения. Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напомнил ее прошлого. Подневольный грех в счет не шел. Но сама Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной, и только перед смертью призналась мужу, что ее заело. «Не девушкой я за тебя выходила замуж», — шептали побелевшие губы. «Нету моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается. Марфа, Бог с тобой, какие ты слова говоришь! Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебя родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели б не моя злосчастная судьба». Молодой умерла Марфа Тимофеевна, и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: «Покойнику ворот не стоит, а свое возьмет». Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яшка. Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось, молчал, хорошо молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в 50-х годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли в заколдованный круг Болчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кое-кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел он дураков. И действительно, Волчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал в Болчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле. Какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю Зеленую улицу. Вот... я ему под лицу помяну как-нибудь про фискалу-то, подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. Эх, надо б мне было ему тогда на Фатьянке узелок завязать, да не догадался. Ну, как-нибудь в другой раз. Слишком 35 лет казенного времени отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшееся и в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. «Помилуйте, такая рава рабочих, и вдруг каждому плати, а что ж, казне-то останется?» Казенные работы, переведенные на вольно-наемный труд и лишенные военной закваски, сразу захудали. И добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в 5 раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержало падавшее дело открытая на Фатьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение 3 лет больше 100 пудов золота. А дальше случился уже скандал. Золотник золота обходился казне в 27 рублей при номинальной его стоимости в 4 рубля. Немало смущали Родиона Потапыча и горные инженеры. Последние 5 лет волчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов, компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, доработали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенесся на компанейское дело, перенес туда все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение воли миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитывавшееся на своем приисковом деле. В низах бывшие не круто делали отчаянные попытки прожить своим средствием, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорные, Фатьянка, эти старые каторжные гнезда остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонними заработками. С водворением на волчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепи уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время. Но вольные рабочие со своей волчьей волей не знали, куда деваться, и шли работать в той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело. Досыта не наешься и с голоду не умрешь. Открытие кедровой казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк. Часть вторая. Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев, настоящая приисковая рвань. А солнышко уж светило по-весеннему. И рвань ждала того рокового момента, когда тронется вешняя вода. Только вода взялась, тогда всем будет работа. Это были именно чающие движения воды. Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново 2 года назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получало заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное, покосившееся бревенчатое здание пьяной конторы. Собственно, каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна пьяная контора, да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти 2 памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял: «Эткое обзаведение, и задарма пропадает. Что б тут можно сделать, как к рукам? То есть, кажется, отдал бы все». Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый, мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который в торопях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла на положении горничной у старика Онникова во время его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг, и что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой оказии господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи было самое забитое. Ермошка умещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину. «Хоть бы умереть поскорее», — мечтала иногда Дарья. Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей, и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, да не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, он развел только руками и проговорил: «Эх, Федосья Родионовна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет». Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой, любимой жене. «Связал я тебя, Ермолай Семенович», — говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках, — «в самый б тебе раз жениться на Зыковской Фене, девка-чистяк. Ох, не идет моя смертенька». «Разве не стал невест?» — резонировал Ермошка в тон жене. — «Как помрешь, 40 дён выйдет и женюсь». «В Болчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семенович. Любую, да лучшую убирай. Тайбль возьму, а то и городскую приспособлю. Слава богу, и мы не в угол, рожей-то. Богатую не бери, а попроще, сиротку лучше, Ермолай Семенович. Потом как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые девки не больно таких женихов уважают». «Это правильно, Дарья. Только помирай скорее. Это время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покеду, подохнешь». «Ох, скоро помру, Ермолай Семенович. Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься». Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила дорогую траву, морила себя голодом, но ничто не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы в конец, если б не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья — его судьба, которую ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти. И в этом направлении в Ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры, чита вообще была оригинальная. Ермошка ждал вешней воды не меньше болчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фатьянку как свои 5 пальцев. Кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатка, ни валка живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем приходе, как называл Ермошка старатель. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета, а в приходе нет-нет, да и повернется счастье. «Ну-ка, богу работнички, поворачивай!» — покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно голдевшую толпу старателей. «Благодетель, на тебя стараемся!» — отвечали пьяные голоса. «Мим тебя ложки в рот не пронесешь. В Все у тебя как говядина в горшке. А куды б вы без меня-то делись, а? Уж это правильно, отец родной. Всех больше надоедал Ермошке Шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирал, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало. «Шел б ты домой, Тарас!» — часто уговаривал его Ермошка. «Дома-то поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка. Тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся. А не хочешь ли того, чем ворота запирают?» Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что «Погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников!» и так далее. Кабацкие завсегдатые покатывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки. «Погодите, братцы, рассчитаюсь», — уверял Мыльников. «Уж я достигну, дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими». После Пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштов и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштов. «Да ты, это с какой радости так расширился?» — спрашивал его Ермошка. «Наследство, что ли, получил? А тебе какая печаль? Хе! Никто не укажет Тарасу Мыльникову. Сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семенович, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я швали больше ничего. У всех у вас в низах одна вера. Голь перекатная. Хоть выверти вас, двоегривенного не найдешь. А что? Ежели, например, богачество у меня, Ермолай Семенович, ведь ты первый шапку ломать будешь, такой-сякой, а я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф, да этким чертом к тебе подкачу, как ты полагаешь?» «По одежке встречаю, Тарас. Разбогатеешь, так нас не забудь, знаешь, кому счастье». «Ах ты, курицын сын! Да я, может, весь Болчаговский завод куплю и выручу его совершенно наоборот. Вот я каков есть человек. Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого. Вороны завсегда к ненастью каркают». Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство. К этой компании потом присоединился клейменный Мина, старик из болчаговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый, лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели сватьянки, красавец Матюшка, старый турка, и сам Петр Васильевич Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшки, где клейменный Мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный, охвативший всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным. «Андрон Евстратович, пусти в компанию. Рылом еще не вышел», — отвечал Кишкин торжественно. «Да ведь все равно мне ж золото будете сдавать», — тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз. «Уж это Господь приведет. Одно сдавать золото, другое добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семенович, а у Мыльникова легкая. Пух! Вот какая рука! Совещания, составлявшиеся компанией, не представляли тайны ни для кого, потому что о мутяжке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится кедровая дача свободной. Явилась даже спекуляция на мутяжку. Некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить за красную бумагу. На мутяжку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на мутяжке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых во времена еще Болчуговской каторги, которые скрывались в кедровской даче и первые натакались на мутяжку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где, собственно, сохранилось мутяжское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки мутяжки скоро перестали довольствоваться красной бумагой, а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и кривой Петр Васильевич, только не в Болчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек, и что он даже и не знает приискового дела. Но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый. «Уж я произведу! Во как по гроб жизни благодарить будете! У меня рука легкая на золото, вот главная причина, да, всем могу руководствовать вполне!» Азарт носился в воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении. «Будешь меня благодарить, Ермолай Семенович!» — кричал он. «А твоя красная бумага на помин моей души пойдет! У волка в зубе Егорий дал!» Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказов о золоте, и его владелец потерпел закон. Кроме того, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошовки из города. Из такой кошовки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат, и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями. «Не надо ли партию?» — спрашивали старатели. «Может, насчет того, чтобы ширп ударить?» «Нет, мы этим не занимаемся», — продолжал отводить глаза отпетый городской человек. «Я по своим делам». Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть. «Вот дураки-то! Дарь, смотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин, я его знаю! У него в щепном рынке лавка! Ха! Конечно, Болчуговского золота захотел отведать! Смотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист! О-хо-хо! Тот дураки, самые городские. Мыльников, Мыльников, по первому слову, четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек. Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак и за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото. «А что тут говорить? Выставляю прям четверть», — бахвалился входивший в раж Мыльников. «Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, вот тебе и золото готово». Простые рабочие, не владевшие даром словесности, как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались за раз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивались в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу. «Ишь, как воронье облепили кабак!» — злорадствовал Ермошка. «Только и компания! Тут ходи, доглядывайся!» Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид, а одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку. «Никите Яковлевичу, благодетелю!» — слышались голоса раболепных прихлебателей. «Не хош ли местечко потеплее?» «Ладно, заговаривай зубы», — сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным взглядом приисковую рвань. «Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю. Добрых людей обманываете, черти!» Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с волчуговских промыслов золота. Все это знали, все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать. Очень уж ловкие были люди, умевшие хранить концы. Впрочем, пьяный Ястребов, он пил запоем, хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил: «Ну, Ермошка, плачет она со строк-то». «Не те времена, Никита Яковлевич», — подобострастно отвечал Ермошка, чувствовавший к Ястребу безграничное уважение. Дома Мыльников почти не жил. Вставший утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам уроки для своей мастерской, ругал Оксю, заведовавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера. Избушка у Мыльникова была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царила самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорное, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания после освобождения, осталось верно исконному промысловому делу. Тоже было и на Фатьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. Низы, населявшиеся некрутами, захотели после воли существовать своим средством, и здесь быстро развелись ремесла, столярные и чеботарные. Положим, что волчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маяты. Местом сбыта служил главным образом город. А отсюда уже волчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом. Городские купцы богатели, а низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины. Тарас Мыльников был кантонистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Болчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти зеленую улицу в несколько тысяч шпицрутнов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших грешников до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала вели, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти, везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды и конец. Так было и с Мыльниковым. По крайней мере, в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне. А когда пришел в возраст, его отправили на промысле. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники, и работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома. Затем последовал крутой поворот. В конце 60-х годов, когда начиналась Хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на болчуговский сапог. И Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет. В столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать и жена, и подраставшие дети. Так и вышло. Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, и по мере того, как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся под непосредственным наблюдением, которой работали еще двое братьев-подростков. «И в кого ты у нас уродилась, Окся?» Часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. «Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом. Такая уж уродилась, мамонька», — отвечала Окся, не разгибаясь от работы. «Вся тут. Ох, горит моя Окся!» — стонала Татьяна. «Другие девки вот замуж повыскакивали. А ты так в девках из-за черви видишь. Кому тебя нужно несообразную? Бог пошлет счастье, так я замуж выйду, мамонька. Слава Богу, не хуже других. Ох, дура, дура!» Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он, каждый раз принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию, чем попало, сапогом, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом. «Стерва! Знаешь, хлеб жрать!» — ругался он. «Пропщин тебя нет!» Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окси не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводила Тараса из себя. «Бесчувственная стерва!» — удивлялся Тарас, измучившись боем. «Что ее учи, что не учи, один прок!» К счастью, Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окси в его отсутствии наслаждалась покоем. Что она думала, никто не знал, да и не интересовался знать. А Окси работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окси могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки. «То грязью запустят, То волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась. Точно так все и должно быть. Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие-то раз вымогала из доверчивых людей своей словесностью. Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей, события небывалые. С ним пришли Кишкин, Яша, Петр Васильевич, Сватьянки и Мина Клейменный. «Милости просим», — приглашал Тарас. «Здесь нам много способнее будет разговор-то разговаривать, а в кабаке еще того гляди подслушают да вызнают. Тоже народ на лань пошел. Шильники! Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки. Да у меня, смотри, одна нога здесь, другая там. Господи, да вы мне не смотрите, дура набитая. При ней все можно говорить, потом как стена, ничего не поймет». Окся накинула на голову платок и бросилась к двери. «Эй ты, пень березовый!» — остановил ее отец. «Стой, дура, выслушай перво. Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы». Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. «Какая такая колбаса, тоже выдумает тятенька». «Ну не дура ли набитая?» — повторял Тарас, обращаясь уже к гостям. «Однако и дворец тебя, Тарас!» — удивлял Кишкин, не зная, куда сесть. «Одним словом, хоромина. А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, Бог даст!» Петр Васильевич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда. Срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал. И именно сегодня Мина Клейменный должен был рассказать какую-то мудреную историю про мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой, ссохшейся, пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть сильно каторжный. Таких клейменных в Болчуговском заводе оставалось уже немного, старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уж не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой. Когда Окся принесла водки и колбасы, твердые, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них. Она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз. «Так ты нам сначала рассказывай, Мина», — говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. «Как у вас все дело было? Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по мутяшке и ширпы били». «Был, как же», — соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. «Большая партия была». «Это при разове было?» — справился Петр Васильевич, сохраняя необыкновенную степенность. «Не перебивай ты его», — останавливал Тарас. «Старичок древний, как раз запутается. Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырни». «Большая партия была», — продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово. «В кандалах выгнали на работу, а места на мутяжке и болотистые, лес, казаки за нами с нагайками. Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшное, а хлеб ты подмок. Оголодали и промокли. Ну, разов нагнал, и сейчас давай нас драть. Он ж без этого не мог. Лютый человек был. Ну, на мутяжке-то мы цельный месяц муку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал. Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел его отполыскать. Ну, старец принял наказание, перекрестился и Разова благословил. «Миленькая», — говорит, — «мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить, тут уж старец слег, разнемогся в конец. И Разова тоже совесть взяла, оставил старца. Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел, глядел, да и подзывает меня. «Что вы, — говорит, — понапрасну землю роете? И золото есть, да не вам его взять, не вашими погаными руками». «Как же, — говорю я, — взять его, дедушка?» «А умеючи, — говорит, — умеючи, потому положен здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя. Надо, — говорит, — чтобы невинная девица обошла сперва место то, по три зари, да и ширп она бы указала». «Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки?» Так золото не далось, из глаз ушло. На промывке как будто и поблескивают, а стали доводить. И нет ничего, так нищим ушли. «Ну, а про свинью-то, дедушка, — напомнил Тарас, — ты уж нам все обскажи, как было дело». «Тоже старец сказывал, — продолжал Мина, с трудом переводя дух, — он сам-то из тайбалы, старой веры. Но в допрежние времена, еще до Пугачева, один мужик из тайбалы ходил по Кедровской даче и разыскивал тумпасы. Только дошел он до мутяшки, ударил где-то на мысу ширп. И чтоб ты думал, братец ты мой, лопата как зазвенит, мужик даже испугался. Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик, да испугался. Первое дело, самородок на свинью походил. И как будто рыло, и как будто ноги, как есть свинья. Другое дело, куда ему деваться-то с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть. Первого-то мужика, который на Волчуговке нашел золото, слышь, насмерть начальство запороло. Вот тайбурскому мужику и сделалось страшно. Да не дурак ли, вздохнул угнетенный Петр Васильевич. Бог счастье послал, а он испугался. «Не перешибай», — оборвал его Тарас, — «дай кончить». «Да, и сделалось мужику страшно, так страшно, до смерти. Ежели продать самородок, поймают. Ежели так бросить, жаль. А ежели объявить начальству, повернут всю тайбулу в каторгу, как повернули Болчуговский завод». Три ночи не спал мужик. Все маялся и удумал штуку. Взял, да самородок ископал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в тайбулу и молчал до самой смерти. А когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка. «Ах, дурак мужик! — воскликнул Кишки. — Но не дурак ли? — Да ж какой дурак-то? Бог счастье послал, он его опять в землю зарыл. Ему под лицо руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак! — Удавить его мало, — заявил с своей стороны Тарас. — Да ежели б мне Бог счастье послал, да я б сейчас ястребу в город упер смородок-то, а потом ищи, дурак мужик! Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина клейменный даже напугался, что все накинулись на него. «Да ведь это не я, братцы!» — взмолился он, забиваясь в угол. Ах, дурак, мужик, живо всего и жарить на огне, дурак, дурак. Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивал руками и лез к Мине с кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.